Как-то я услышал твой разговор с другим человеком. Ну, так подслушал, каюсь. Где ты совершенно спокойно говорила на темы достаточно высокие, возвышенные. И я понял, что ты разговариваешь с человеком, который когда-то сделал тебе большую подлость. И который продолжает жить в этой подлости. И как сама потом сказала, на темной стороне. Вот я хочу понять, как можно разговаривать с человеком, который тебе совершил подлость, при этом на него не злиться, желать только ему добра. Ведь это же многим современным людям непонятно. Многие не могут понять, ну как так? Он же гад, он же негодяй. Как с ним вообще после этого могу разговаривать? А ты так спокойно разговариваешь. И никакой агрессии с твоей стороны нет, проклятия нет. Ну, наверное, все равно придется некую предысторию, да, рассказать. Это твое дело. Потому что таких историй может быть много, не обязательно брать какую-то конкретную. Нет, ну, как бы уж я уж расскажу, как было, да, тогда. Ну, раз уж ты оказался свидетелем этого разговора. Так как вот у нас в одной из прошлых передач мы рассказывали как раз о том, что мы сформировали уже там некий коллектив нашу, тоже ядро, свой кооператив, можно сказать, где уже начинаем на земле сеять, сажать, собирать, заниматься производственной деятельностью, потихонечку расширяться, да, то когда-то, наверное, лет 5 назад я хотела именно под задачу для выполнения, как бы масштабирования этой деятельности взять кредит. Так как кредит взять в нашей стране очень проблематично, тем на такие цели я и банки все объездила, сельскохозяйственные наши, везде была, в общем. И грант пыталась взять по причине того, что у меня тогда документа нет, образования не было, вот мне тоже отказали. И, как казалось мне тогда, на тот момент, это единственный выход из этой ситуации для того, чтобы делать дальнейшие шаги. Ну, в этом направлении расширение себя как главы КФХ вместе с такими же, как я, с фермерами и теми, кто с нами вот взаимодействует. Потому что нужны были деньги на покупку земли, даже на аренду ее, на солярку, на покупку техники, потому что трактора где-то старые, изношенные, все равно парк должен обновляться. И одна моя хорошая подруга, которая проживает в Москве и занимается тем, что помогает получить такие кредиты от иностранных именно инвесторов. Это не наши инвесторы. Даже не я сама, она, зная мою ситуацию, потому что мы долгие годы с ней дружили, много-много лет, в районе, наверное, 30, вот, предложила свою помощь. На что хочу обратить внимание сразу. Я, во-первых, согласилась тоже не сразу. Я сначала долго думала, потому что у меня не было цели что-то масштабировать быстро, но было желание закупиться для того, чтобы быстрее пойти. Все очень сильно а то затянулось. В общем, я не сразу на это согласилась. В итоге затянула она меня все равно туда. Мы начали оформлять документы. Сначала не было разговора ни о каких проплатах, что нужно что-то платить. Я как бы поэтому, еще не так сильно остерегаясь, как бы зашла еще туда, в эту ситуацию, заходила постепенно, причем заходила в эту ситуацию, потому что не было разговора о том, что нужно придется платить какие-то деньги вообще. Кредит давался сразу, и уже исходя из того, как ты начинал работать, там в течение 2 лет давали время на то, чтобы встать на ноги, и потом уже нужно было начинать его гасить. Вроде бы как бы условия приемлемые. Но с первой ситуацией я столкнулась тогда, когда документы первые были оформлены, и тогда первый вопрос возник о транзакции, и понадобилась там энная сумма денег Наверное, я не буду, да, озвучивать уже для того, чтобы эту первую транзакцию оплатить. Ну, как обычно это так происходит в таких случаях. Это было первое поступление денежных средств с моей стороны на счет инвестора. Потом, и причем было четко заявлено со стороны, как бы, ну, моей подруги, которая занималась этим, что это будет единственная проплата, больше ничего делать будет не надо, но я как бы согласилась. Ну, сумма была в районе 100 тысяч, я скажу. Вот. Дальше проходит, значит, согласование, подписываются документы, договора, все делается прям серьезно, со всеми печатями, со всеми делами. И вдруг оказывается, что все-таки, несмотря на то, что эта транзакция прошла, нужно еще платить страховку инвестору за то, что он тебе этот иностранный кредит выдает. Ну, соответственно, там очень крупная сумма денег получалась в районе 2,5 миллионов, потому что кредит сразу она заявила большой, на что тоже у меня было внутреннее сопротивление, я была против, потому что мне столько денег и не надо было. Вот. Я поняла, что здесь уже начала подозревать, что пошла нечестная игра в адрес меня, что здесь уже начали преследовать свои цели, даже опираясь на то, что получат от меня потом, когда я этот кредит получу. У меня закрались первые сомнения тогда. Вернее, уже не первые, уже подозрения пошли, когда я поняла, что то, на каких условиях заявляли, оно не сработало, и пришлось уже сделать первый платеж. А когда уже пошли разговоры о том, что нужно заплатить страховку, у меня уже тут уже не просто сомнения, а я начала что-то как бы вот подозревать, что, наверное, все-таки здесь какой-то подвох во всем этом кроется серьезный. Ну, в общем, я заходила на самом деле во все это еще потому, что я как бы доверяла этому человеку в полной мере, вот как само себе. Ну, мы же судим по себе, и если, допустим, вот я знаю, пройдя определенные как бы испытания и трудности, да, по судьбе своей жизни, знаю, что жить по совести – это правильно. И, соответственно, исходя из того, что у меня внутри, я не могла подумать, вот, честно, что как-то по-другому близкий друг может проявить себя по отношению ко мне. Я не ожидала такой ситуации, что она, в принципе, вообще может случиться, произойти. Тем более, что как бы было сказано сразу, зная мой характер, что я не тороплюсь куда-то что-то идти за халявой за какой-то, да, привыкла все зарабатывать сама своими руками, что я подпишусь. Меня как бы долго еще уговаривали на это согласиться, вот, получить этот кредит. И я помню тот момент, я потом, когда анализировала всю эту ситуацию с этим кредитом, как я в один момент, я вспоминала потом это, потому что ситуация длилась вот в районе, в течение 5 лет все это. Как я как-то выдохнула, вот помню, я такая стою и вижу прям как, ну ладно, попробую, типа, получить этот кредит. И только потом, спустя, когда уже все начало вот это проваливаться все дальше и больше, я поняла, что тот момент я полностью передоверила. Я прям почувствовала, как энергетически это произошло, просматривая эту ситуацию назад, ей себя. И получается, таким образом я про то, что переложила ответственность, это уже даже другое, это уже потом. Это получается, что в тот момент, передоверяя ей себя и, соответственно, все, что со мной связано, я передала энергетически управление в некой мере тем, кем являлась она на тот момент. Я просто это энергетически прям почувствовала, Леш, что вот произошло нечто. Вот это была первая моя какая-то фиксированная точка отсчета, когда у меня что-то на подкорке отложилось, да, оно там записалось, но я пока не провела анализ того, что у меня там было записано. Ситуация стала усугубляться в плане того, что сначала я как бы сразу отмахнулась рукой, поняв, что такой суммы денег у меня нету, в принципе, на руках, и найти мне ее негде. Ну, неужели я потом это же, я же понимала, что есть риски все равно. Не совсем же как бы слетела с катушек, да? Я понимала, что есть риски. Торкнулась туда, торкнулась сюда и остановилась. На каком-то этапе остановилась. И тут вот в таких случаях прямо всегда начинают вот подсовывать доброжелатели, да, которые вот какие-то свои. Я понимала, что, ну, человек не понимал, не осознавал, что он предложил, но в это время мне прозвучало, я прям рассказываю ситуацию, как было, потому что на самом деле это действительно вот какой-то вот урок такой вот серьезный. И в это время со стороны человек, ну такой тоже знакомый, вдруг вносит предложение совершенно неожиданно, потому что я остановилась, мне сумму такую не найти, дальше, соответственно, продвижение этого проекта завершено, да, по взятию этого кредита для развития как бы бизнеса. Вот. Мне поступает предложение, а почему ты не рассматриваешь тот вариант, что, например, частями начать оплачивать эту страховку? Как бы закинули еще раз крючок, и меня за него потянули, да. Я, услышав такое предложение, какое-то время поразмышляв над ним, я озвучиваю это предложение вот подруге, юриста, которая этим вопросом занималась, что... А можно предложить им, инвесторам, что вот, допустим, мы вот оплатим какую-то часть этой страховки и полагаясь на то, что на наше намерение мы действительно, нам нужен этот кредит, мы хотим его взять, то они все-таки выдадут нам его под задачу и потом уже свои страховые взносы они возьмут уже, когда мы начнем работать, уже как бы запустим то, ради чего мы хотели этот кредит взять. Они сказали да, мы согласны, платите деньги. Я, наверное, тогда все уже буду рассказывать, как есть, чтобы люди делали, ну, как бы выводы из этой ситуации для себя. Попробовав взять кредит на такую сумму для того, чтобы оплатить вот этот тоже поэтапный первоначальный взнос за оплату этой страховки, я обратился за помощью к своему другу. Ну, ты его знаешь, он наш общий знакомый. Вот, это тоже отдельная история, как он мне объяснял, мне разговаривал со мной, говорил, Света, давайте лучше деньги на пасеку дам, потратьте эти деньги на дальнейшее развитие своего направления по КФХ, оно у меня пчеловодство основное, да, вот. А я уже загорелась. Я уже загорелась этой идеей, уже вот, уже мне показалось, что сейчас уже все близко, действительно все получится. Я его не услышала. Я его не услышала, причем он с горечью мне сам говорил об этом, что я понимаю, что ты меня не услышишь. И понимаю даже то, что ты сейчас не остановишься, что ты пока вот не пройдешь вот этот путь, в тот, который ты сейчас зашла, вот в этот промежуток и отрезок, все равно ты будешь пытаться по нему идти. Вот. Он говорил здраво, а основываясь как бы на том опыте, который у него был, который у него есть, ну, он человек не бедный, у него все есть. Вот, и получилось, что в тот момент они как раз познакомились тоже, потому что, ну, юрист, моя подруга, которая занималась всей этой документацией, она позвонила ему, у них даже был разговор, они общались, вот. После этого разговора он тоже позвонил обратно мне, мы поговорили, обсудили создавшуюся ситуацию, и вот он тогда тоже мне... еще добавил в мою копилочку вот того, что уже у меня начали закрадываться некие подозрения, что здесь что-то нечисто и что относительно меня может действительно случиться непоправимое, я застряну все-таки в этом во всем, да. Он добавил, говорит, я бы этому человеку не доверял. Но, Леш, я опять не могла в это поверить. Я не могла поверить, что человек, который вот мы, ну вот, вместе ели, пили, там вот, дружили, общались. Наши дети друг друга знали, да, что, ну, дружба настоящая была в этом смысле, что он может быть, он настолько не, может недопонимать, наверное, что для меня лично эта ситуация очень серьезная, и она могла обернуться для меня очень неприятными последствиями. Вот. Хорошо, что его так мне и не дали, все остановилось. Но я просто потом просматривала ситуацию, что было бы, если бы я его взяла, я бы осталась без всего. Та, которая четвертый раз в жизни начала все с нуля, построив все собственными руками, да, и это вот это мое родное все, просто бы взяли бы и отобрали в зачет вот этому кредиту, да, большому инвестиционному. Но это был еще один звоночек для меня. Я отказывалась верить. Вот я отказывалась верить, что вот это так может быть. Хотя уже вот и начинала сомневаться, и начинала переживать. У нас начались первые столкновения. После того, как мы внесли эту сумму денег, который мой друг мне одолжил. Мы заплатили. Было взято с моей стороны, я потребовала гарантийное письмо, в котором было прописано со стороны инвестора, что он обязуется после того, как получает эту энную сумму, которая входит в часть страховки общей, тут же мне все-таки деньги поступают на мой счет в Сбербанке, на адрес моего КФХ, да. Я взяла даже гарантийное письмо, оно было выдано мне, это гарантийное письмо, что эти деньги я получу. Я выдохнула, думаю, хорошо, ладно, раз требуется вклад какой-то, пусть будет так, заработаем, отдадим. Ну, как положено, вот, ну, как мы берем кредит в банке. Мы же берем, понимая его, что ему придется отдавать все равно, своими кровными трудом, потом заработанные. Вот. И для меня был оглушительный удар, когда через 3 дня после того, как эти деньги были заплачены, мне звонит моя подруга, и я узнаю, что нет, это просто вот там кто-то кого-то не так понял. Там уже когда дальше за нее идет вот разговор с инвесторами этими, и я говорю, а как же гарантийное письмо? Ну, что-то невнятное было уже мне сказано в ответ. Вот, и нужно оплачивать всю сумму страховки все-таки. Иди, ищи всю сумму страховки, иначе кредит не будет получен. Для меня это был удар ниже пояса. Потому что случилась пандемия. Все те, как бы, направления, по которым я работаю, все просили сразу одновременно. Потому что просто всех людей высадили, все сидели по домам. Кредиты никто не отменял. Кредитные каникулы мне удалось получить через 1,5 года. Только даже те, которые у меня были, вот автокредиты, то, ну, как обычный набор, то, что, в принципе, сейчас, ну, многие люди, я не говорю, что все, но многие люди в этом завязаны, в этом живут. И вот тут как раз мы подходим к тому моменту, когда эта горечь, которая тогда накрыла меня, ну, трудно было это принять. Ну, потому что вопрос доверия, наверное, вообще, в принципе, ключевой для меня в жизни. Я очень тяжело переживала. Мы попали в очень трудную ситуацию, в очень трудную. И в тот момент нам оказали содействие и помощь все наши близкие, родственники и все друзья. Вот. Я могу сказать, что проверку на дружбу в том понимании, в котором, как бывает, когда трудный друг познается в беде. Ну, просто у меня еще есть еще одно определение, что друг не только в беде познается уже спустя годы, друг познается еще в радости. Когда тот же друг, который с тобой был рядом всегда в беде, и когда у тебя все начинает складываться, получаться хорошо, и ты... Нужно еще вот, чтобы он умел порадоваться потом вместе с тобой, из-за тебя, по-настоящему, не позавидовать тебе. Ну, как бы... И, ну, у меня такие друзья, я горжусь ими. Вот. Все помогли. Не было ни одного, кто не помог. Кто чем, кто как, зная ситуацию, сложное положение, в котором мы оказались, вот, помогли все до одного. И помогли даже соседи, ближайшее окружение, там, где я проживаю, прямо вот самые близкие семьи тоже все помогли нам. Мы вот это положение, вот эту ситуацию, благодаря которой мы оказались, мы 3 года ее проходили, ну, прям выбирались вот из этого, вот в то, во что меня вовлекли, потому что я помню, когда я заплатила вот эту сумму денег, которую одолжила своему другу, я прям услышала голос, ну все, она попалась. Я прям услышала этот голос, ловушка схлопнулась, вспомнила, что сказали, ловушка схлопнулась, все, никуда типа она от нас теперь не денется. Вот, меня заманивали туда прям. Я очень много размышляла тогда на эту тему, потому что все-таки, обладая определенными знаниями, я же прошла определенный путь уже, изучала многие вещи. Я изначально, даже изначально, вот, находясь в эмоциях, в обиде, я не старалась перекладывать ответственность на нее за происходящее. У меня была обида за то, что она как бы предала мое доверие к ней. Вот. А понимание сути происходящего, потому что моя душа, я помню свои ощущения, Вот опять возвращаемся к разговору о душе. Душа говорила: нет, это подстава. Она мне кричала изо всех сил. Света, я не верь, не ходи, это не подстава. Ну, это подстава, она мне прямо открыто это говорила. А я из-за того, что у меня был кредит доверия очень серьезный к этому человеку, да, я ее крики в тот момент, потому что она прям четко мне это обозначила, не послушала. И я понимала, что, во-первых, это была грубейшая ошибка с моей стороны. Все-таки всегда, прежде чем приступать к какому-то делу, к проекту, спрашиваешь, как я всегда так делаю, души, да, нет, душа. И потом уже тебе ум и все твои инструменты, которые ты владеешь, начинают помогать тебе вот это простраивать, обслуживать, запускать этот проект. А я, получается, нарушила свой внутренний договор со своей душой, которая как бы была всегда на связи со мной, на все эти годы меня вела, причем она мне помогала. У меня сколько раз простраивался зеленый свет везде, по тем направлениям, куда я просто шла, и у меня просто все складывалось и получалось так, как надо для меня. Не в таких масштабах, но оно было, оно шло, оно получалось у меня. А тут я вот просто взяла и сказала ей: молчи, получается, и убрала в сторону, отодвинула. Это первый момент, который очень серьезно, я долго об этом думала, прям вспоминала. Потом я возвращалась в то состояние, как вот, как энергетически, как будто я передала управление своей судьбой и себя в руки другого человека, пусть и близкого мне, да. И третий момент. Мне понадобилось время. Время, чтобы простить, наверное, вот это мое подорванное доверие, да, к ней, к этому человеку, да. Потому что понять умом я могу поступки, которые двигали ей, глядя на ту ситуацию, в которой она находится и в чем она пребывает, да, я же вижу, что происходит, ничего хорошего нету там. Но мне понадобилось время не просто сказать об этом, что я тебя прощаю, не просто время, мне понадобилось время это смочь отпустить. Прямо вот взять так, выдохнуть и простить. Как интересно, я как бы это уже осознала, я с этим работала, я это понимала, я это принимала, я это прощала уже. И разговор состоялся уже не один раз на эту тему, да. Но после того, как вчера мы записали эфир, и как раз был вот этот разговор у нас по поводу души, и что душа – это есть проявление нашего высшего Я, Божественного на Земле. Ну, и вот у меня, я же тебе говорила, у меня все это вот так внутри, внутри гудело, гудело, гудело, всю ночь гудело, гудело, гудело. Утром я встала, встала, встала, и я раз и набрала прямо ее. У меня само это произошло, само это случилось. И когда мы с ней… И ты вот как раз услышала этот разговор, как оказался нечаянным свидетелем. Потому что если у меня идет позыв, сердце, я делаю это сразу всегда, не откладываю это на потом. И когда мы с ней поговорили, я прям вот обняла ее душу вот так вот, несмотря на то, что мы на границе разговариваем двух миров. Во-первых, мне очень хорошо, легко. Я просто слушала ее. Что произошло? Вот она просто рассказывала про свою жизнь, про это. И выполнила ее просьбу, то, что она попросила. И понимание, что помогло мне, я прям это чувствовала, я говорю, говорю, говорю, говорю с ней, и у меня вот это понимание того, что ответственность за принятие этого решения, она лежала тогда не на ней, а на мне. Я могла сказать «нет», но я зашла сама в этот урок, да. Я про то, что я не снимаю ответственности себя за принятое мной решение тогда пойти предложенном ею направлении. И она в равной мере лежит как на ней, так и на мне. Два человека всегда участвуют в том, в чем-то происходящем в жизни. И, наверное, какое-то понимание, я даже не могу объяснить, что, но я это сделала на уровне сердца и души, Лёш. У меня вообще ничего как бы и не было это по большому счету. Мне просто нужно было время для того, чтобы это смочь вот как-то принять сам факт произошедшего, что вот в очередной раз пришло вот такое вот со стороны близких людей вот пришло, которое доверительное лицо мое, я же, да, она доверенное лицо мое было для общения с этими товарищами, да. Но когда я с ней поговорила, и вот, не знаю, вот оно все прошло, все произошло, уже все это отпустилось, у меня не было ничего, но какой-то выдох случился, вот как бы Вот да выдыхала я. Я вот выдыхала, выдыхала, выдыхала, когда ей звонила. А сегодня утром я как-то довыдыхала вот это все. Ух, у меня такое пространство сзади освободилось я. Такая, вот прям много-много стало энергии. Это получается, оно сзади стояло, как я энергетическое это чувствую, что произошло, и ждало этого окончательного решения вопроса. Вот того, что 5 лет назад произошло у меня. Вот в виде такого примера, да? Прям так, я отлегло. Ничего нету. В хорошем смысле слова есть понимание произошедшего со мной. Есть понимание того, что происходит с ней, с этим человеком, который был мое доверенное лицо для общения с инвесторами. И есть осознание того, что это правильно. И есть, и, наверное, какое-то вот благодарность, наверное, всем моим близким и друзьям, которые помогли вот этот период прожить, пройти, ну, потому что у нас это был прям финансовый удар по нам, очень сильный, очень серьезный. Я нарушила финансовую безопасность семьи. Чего? И, кстати, еще один урок, который пришел, который делать ни в коем разе нельзя. Если ты запускаешь любые проекты, неважно, ничего касается, нельзя заходить в проект, нарушая безопасность своей семьи. Ни в коем разе никогда. Я, кстати, вот это вот прямо это, с этим жила, прям вот я проживала это, потому что я прям поняла, что этого делать нельзя никогда, ни при каком раскладе. Вот, изыскивай средства, кооперируйся, складывай. Ну, это должно быть и из других средств выделено, да, и из других источников, или вместе этот источник создавать, да, и из этого уже идти на развитие. Но нарушать безопасность семьи, это вот, это нельзя делать так. Так делать нельзя. Но на самом деле, если уж углубляться в эту ситуацию, я с ней сталкивался еще до развязки. Несколько раз ты мне говорила об этом. Первый раз по телефону я сказал, что я не чувствую, что там что-то получится. Второй раз это было, когда мы были на Алтае, на Телецком озере. Ты разговаривала и с этим человеком, и с другим человеком, и я тебе конкретно сказал, это наперсточники, это лохотрон. Ты тогда возразила, нет, нет, нет, все должно быть нормально, ты Ну не да, была готова слушать. не была готова, да. А третий раз ты мне позвонила, сказала, что все, дело труба, мы в полной вообще, Попе. да, есть нечего, денег нет, но вы держитесь, машины Да-да-да. сыпятся, Банк платить... сейчас все отнимет, Банк да? сейчас все отнимет, Снимет, да, да. и я тебе сказал, я тебе помочь ничем не могу, кроме как поддержать тебя на другом уровне. То есть денег у меня тоже нет, я тебе не могу деньгами помочь. Вот. Но если правильно поведешь себя, все будет хорошо. Вот тогда я тебе сказал. То есть в свое время я тоже тебя предупреждал о том, Это что... И да. я соглашался с тем человеком, чье имя ты здесь не назвала, но нам известным, Ну да. что он совершенно прав. И Да. его опыт взаимодействия с деньгами совпадает полностью, его видение, Ну да. исходя из опыта взаимодействия с деньгами, полностью совпадает с моим видением. И мы даже с ним как-то на эту тему поговорили и перекинулись. Мы пришли к мнению, что ты не слышишь просто. Ты не была готова слышать это. Хотя и мне, и ему было понятно. Мне и на тех уровнях было понятно. Я даже не видел там ни договоров, ничего. Но мне было понятно, что это лохотрон, наперсточник, когда у тебя вытаскивают из одного кармана, а потом тебе предлагают положить другой карман, но уже с процентами. Ну и еще дальше засовывают. Вот. Так что, ну это ладно. Я вот что хочу уточнить. Дело в том, что большинство тех, кто будет тебя слышать, смотреть, наверное, вот не поймут, ну как же так, мерзавца, простить, и как? Это же получается, что ты плодишь тогда эту гадость. Ведь прощенное зло, неотработанное зло, ненаказанное зло, оно все равно остается в этом мире. А ты так говоришь, я тебя прощаю, так легко, а, я тебя прощаю. Тебе это Нет, стало хорошо, ты так нет, эту гору с себя это же сбросила. нелегко было, ты же сам видел, Но что это это. для тебя, но зло-то не наказано, она же как аферы свои проводила, так и проводит аферы, она и таких же лопухов-то подтягивает к себе и лопушит им уши-то в полной мере греет им. Та как бы миссия, которая была у меня во всей этой ситуации в истории, она для меня завершена. Понимаешь? Все, что будет происходить дальше с этим человеком и у этого человека, это на все воля Творца, выбор ее души, ее путь, как бы это уже не мое дело в этом смысле. А наказать, чтобы она дальше других не втягивала. Ее и так уже жизнь наказала, очень серьезно. Поэтому я к этому действительно так отношусь. Вот последнее время я вообще проживаю как бы свою жизнь, что с четким осознанием вот присутствия Творца внутри меня и вокруг, и рядом, во взаимодействии во всем, что происходит. И прямо говорю ему, вот даже если приступаю к какому-то делу, на все воля твоя. Понятно. Но на самом деле я задаю эти вопросы для того, чтобы расшифровать те мысли, которые есть у тебя, и задаю эти вопросы с точки зрения человека-обывателя. Ну как же так? Ну надо же было его там побить, надо было в полицию заявить, надо было в тюрьму посадить его в конце концов, вернуть все, да еще и сторицу вернуть, чтобы неповадно было так обманывать людей. Но то, что сделала ты, это для большинства людей начального уровня непонятно. И вот сейчас надо расшифровать, как это работает. Работает очень просто. Когда человек завязывает кармическую связь, а вот тогда завязывался, то в этом случае так или иначе он обязан ее отработать. Но не бывает такого, что карму можно сжечь, спалить, пойти к какому-то там бабушке, какому-то дедушке, отчитать, там, свечку поставить. Не бывает, потому что карма завязывается конкретным человеком, с другим человеком, либо в сообществе. И если ты завязал, это твой поступок, то в этом случае тебе необходимо ее отработать самому. Самому, Да, да. ты можешь это растягивать, это будет эффект растянувшейся пружины, и не более того, и потом влетит еще сильнее. Либо отработать сразу и здесь. И вот есть несколько вариантов отработки. Самое главное при отработке кармы – это разобраться в причинах возникновения ее. Вот это самое первое. Потому что если ты начинаешь отрабатывать, не понимая причин, то тогда ты ее не сможешь отработать. И ты будешь кое-как делать вокруг да около, а сути самой не изменишь. И это означает, что сделав какие-то усилия над собой, какие-то действия, ты не справляешь ситуацию и опять вляпаешься во что-то похожее, потому что не понимаешь, как это все произошло. Поэтому вот первое, что было с твоей стороны сделано, это понимание того, что я поступила неправильно, не перекладывая на кого-то, Нет, не а перекладывала именно я, нет, сама. да. Я поступила неправильно, я доверилась, В я первую очередь доверилась. я, Вот это да. вот прозвучало от тебя, что я могла Да. сказать и нет, но глаза были застелены, уши были заткнуты, друзья тебе говорили нет, совесть тебе говорила нет, душа говорила нет, а ты, увлекшись этим, как вот ослик за морковкой тянется, которая к его же телу и привязана, да, он не дотянется до нее никогда. И причем морковка, которую от него и отобрали, эту морковку, получается так, все равно двигалась вперед. То есть мозг, животное начало, продолжал питать иллюзиями в желании достичь. У него появился азарт, как у животного появляется азарт. Вот как, ну, играют в карты, не могут остановиться, там, или в игрушку, не могут остановиться. Все, уже нечем отдать, все равно играют. И вот в этом азарте, как глухарь человек себя ведет, он не способен слышать ни друзей, ни знакомых, ни каких-то событий. Я уверен, какие-то события тоже еще происходили мелкие, которые говорили, да не надо, да не надо, да не надо. Были-были, Вот. были. Но все равно этот азарт он стал. То есть мозг взял руководство. Мозг это биокомпьютер. Он ничего, он слепой, он глухой, ничего не знает об этом мире. Он оперирует теми данными, которые есть. И вот те ложные данные, которые в него были посеяны, в виде надежды проросли, и вот эта В надежда виде надежды, все стала правильно, самым главным. Вот эта да. морковка, эфемерная морковка, за которой надо тянуться, тянуться и так далее. Вот это вот главное, что ты поняла. И поняла, что вот представление о людях должно строиться не на том, как я хочу видеть этих людей, а на том, какие они есть на самом деле. И со временем люди могут меняться. К сожалению, да. Какая-то ситуация была в одно время, которая вас, например, там, сроднила, Да. вы друг на друга полагались, но это была конкретная ситуация. Конкретная ситуация, Это доверяли, безвыходность да. какая-то там, когда, ну, нельзя было Безвыходность, по-другому поступить. да. А потом это прошло. И человек, следуя уже своему предназначению жизни, скажем так, темной стороне, это его предназначение жизни. Да. Вот как раз отсеивать таких вот, отыскивать лохов, с ними заниматься, их вокруг пальца обмешуривать. Это его задача по жизни. Он выполняет свою роль. Он не хороший, не плохой. Он просто выполняет роль с точки зрения вот темной стороны. И чем больше он таких лохов поймает, тем больше он будет отрабатывать свою роль, свою задачу. И его-то задача этих лохов отлавливать для того, чтобы лохи поняли, не надо быть лохом. Надо не полагаться на какие-то представления, а жить тем, что у тебя есть. Рассчитывай свой бюджет, рассчитывай возможности друзей, знакомых, беря во внимание обстоятельства жизненные, свои полномочия, компетенции и так далее. Поэтому вот эти вот черные, так как называют, темные, они не хорошие, не плохие. Они появляются в тот момент, когда общество болеет вот этой летящей парящестью, когда общество оторвано от земли, когда иллюзий очень много, когда представлений очень много нереальных. И вот в этот момент появляются как раз темные, которые их подтягивают к себе и нахлобучат по полной программе. И до поры до времени невозможно понять, что силки уже наброшены и затянуты. Вот только когда вот только уже все совсем-совсем плохо становится, тогда понимают. И вот благодаря таким темным, а я сегодня в темной одежде, да? Благодаря таким темным часто бывает такое, что люди переходят к свету. Через мучения, через страдания отбрасывают иллюзии, отбрасывают то, что им мешает жить по-человечески. Они возвращаются с небес на землю, с эфемерных небес, с иллюзорных небес, с небес Майи, которых не существует, они только в их воображении. Они возвращаются на землю и начинают жить своей жизнью, исходя из тех полномочий, которые им даны, из того предназначения, которое ему дано, этому человеку, из тех возможностей, которые он есть, из каких-то, может быть, там отработок, неотработок и так далее и тому подобное. Так что в данном случае твое вот это вот движение навстречу и развязывание кармического узла, который мог бы затянуться на будущее жизни и очень бы сильно мешал. Я это понимала. Да, он был своевременным. Да. То, что мы с тобой поговорили об этом, то, что мы с тобой записали об этом передачу, угу. И ты ночью вот крутилась. Да, это да, как да, раз да. Это была передача не для тех, кто нас слушал. Хотя там тоже что-то интересное. Была передача для нас с тобой. И вот как раз здесь надо понять, что светлый не может быть все время в свете. Как, вот, например, если было здесь все время день, ну, мы, наверное, с ума сошли. Поэтому Земля так интересно вращается, что иногда и света много, иногда и мрака достаточно, иногда и жарко, иногда и холодно. Ну вот весело, постоянно что-то меняется. Вот то же самое здесь. Тот, кто живет по высшему провидению, тот в такие ситуации, как правило, не попадает. А тот, кто отходит от высшего провидения, впадая в Майю, в иллюзии, отрываясь от того, что есть на самом деле, вот тут-то его и поджидает. Так что вот это вот как, ну, можно сказать, так, лесные чистильщики-волки, которые чистят лес и популяцию удерживают, также в нашей жизни присутствуют. И вот через них многие люди приходят к свету, возвращаясь на свою канву, возвращаясь на свое место в жизни. И больше они, чем требуется, им не требуют уже, ничего не хотят, они просто делают. И обрати внимание, что произошло. Как только ты разорвала взаимодействие, сразу же начались те подвижки, о которых мы с тобой говорили задолго до этого происшествия. Но тогда тебе казалось, что трудновато так, трудновато. Вот мы сейчас возьмем вот это, вот мы сейчас запустим, да-да-да. И люди подтянутся, вот мы сейчас вегетарии построим, сейчас техника и то, и все. Именно и так, вот да. Эти вот люди, которые рядом с тобой были, они оказались в тени твоего представления. Ты на них не особо обращал внимание. Ты взаимодействовал. Нет, с почему? Ними. Обращал. Ты взаимодействовал, но не с этой точки зрения. Не с этой точки зрения. И как зрения, только да. случилось это, отвалилось вот это вот представление, небывальщина, ты сразу же, вернувшись на землю, увидела, во, а это вот это может делать, а это вот это. Так я же знала об этом, что он может делать. Так я же знала, что это можно сложить. И раз, и начало складываться. Вот чем иногда полезны темные, что они позволяют нам вернуться на свое место, как это и должно быть на земле, не конкурировать ни с кем, не пытаться поймать какого-то там журавля в небе, который уже давным-давно на юг улетел и оттуда тебе по скайпу или ватсапу привет передает. А заниматься тем, что есть. И на самом деле появляются те обстоятельства, они вернее были, они проявляются, на которые раньше мы не обращали внимания. И все выстраивается. Поэтому тот, кто говорит, что черные здесь не нужны, они мешают, не, ребят, это мы себе мешаем. Они только проявляют то, что в нас нам же и мешает. Нашу алчность, нашу злобу, нашу гордыню, наше непонимание, нашу воздушность, уход от Бога себя, когда начинаем считать богами великими, могучими, да? Ну и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, помимо того, что нужно воспевать свет, к нему стремиться и быть самому светом, надо благодарить темных за то, что они скучать не дают и на место пинками, Я только хотела тебе вилами, сказать. копытами возвращают нас на свою стезю, убирая иллюзии. Да, просто вот тем, кто, может быть, нас смотрит, чтобы было прям вот понимание, да, я благодарна этой ситуации. Благодарна. Вот. Потому что больше, оглядываясь назад и проводя параллель между тем или иным событием, я постараюсь не попасть в такое положение. Вот. Так что. А потом она вот все равно же, ты же знаешь, умение прощать, это иногда надо прощать. Иногда надо. Но прощать правильно, Правильно. без А остатка, без с остатка, любовью. с любовью. Ну вот именно так и получилось, наверное, поэтому я и как бы и благодарна на самом деле этому событию произошедшему. Я очень благодарна, что оно закончилось, потому что это все эпопея вся эта лет 5, да, тянулась где-то вот. Причем все на твоих глазах происходило. Вот. Но обрати внимание, я бы в принципе мог бы надавить на тебя тогда. Ну, Мог бы скорее надавить всего, да. и прекратить это дело. Да, скорее Но всего, да. почему я это не сделал? Я тебе говорил об этом, но я не надавил. Почему? Ну, Потому Лёш, что нужно было нужно пройти. было пройти это, Иначе, понимаешь? если бы ты тогда не прошла это, на сегодняшний момент ты бы вляпалась в большее, Ну да. в более страшное. А Ну. там уже разговор не только о потере имущества, там бы был разговор уже о потере здоровья и жизни. Да. Поэтому, когда я это все просмотрел, я понял, что лучше вот это не останавливать на том этапе. Да, подсказать можно. Да, сказать можно. Но если нет понимания, нельзя останавливать. Потому что если нет непонимания, а я остановлю, то, во-первых, будет злость к тому, кто остановил, то есть ко мне. Будет ощущение, что не дали воплотиться величайшей мечте. И самое главное, не было бы понимания, что это такое и как это происходит? Не было прохождения урока. А я же ведь не учитель, но я должен иногда помочь человеку приобрести знания и урок. Что и было сделано. Да, все хорошо, потому что все впереди. И вот сейчас прозвучало с любовью. Многие говорят, как врагов своих надо любить. Ну, если вы так говорите, значит, или так думаете, значит, у вас извращенное представление о любви. Когда люди богов ведают, вот слово «любовь», если так дословно переводить, то есть люди богов ведают. Что значит ведать богов? Веда – это мудрость. Это понимать не самого бога, его трудно понять, потому что он живет, они все, боги, живут в иных измерениях, у них многие тысячи и миллионы. И в нашем трехмерке, в нашем трехмерном измерении плюс четвертом времени, ну, мы не сможем понять. Это все равно, что для нарисованного человечка какой-то трехмерный объект положить в его плоскость, и он будет на что-то натыкаться, но он его не поймет. А там, представьте, там миллионы измерений, вот где живут настоящие боги, да, а не тех, кого там рисуют где-то. И вот если мы понимаем, что Бога, то в тех измерениях понять мы не можем, но мы понимаем, что мы созданы по образу и подобию, что мало того, что мы наследники великомудрых богов и предков, и что наши телеса – это отражение высшего здесь, в трехмерном пространстве, плюс четвертом время, то через косвенные, то есть соприкасаемые какие-то явления мы можем понимать богов через замысел и через происходящее. Любовь ведь это не вздохи под луной. Это, уж извините за пошлость, не четыре потных пятки из-под одного одеяла. Это нечто другое. Да, это может там быть, и это может быть. Но любовь – это ощущение, это чувство, это принятие, это приятие, это не возражение. Потому что когда человек принимает мир, какой он есть, то он принимает и себя в этом мире, и людей в этом мире. Он тогда понимает замысел Вышний. Для чего мы здесь? Для чего я здесь? Как нам вместе складывать? Не пытаясь другого переделать, а сделать так, чтобы все получилось, исходя из предназначения его, его, его, нас, моего, общего, чтобы было хорошо мне, моей семье, роду, обществу, обществу, миру, всему миру, чтобы тот замысел игры богов, который здесь проявлен, состоялся. Вот что такое любовь. И поэтому, когда ты вот в таком состоянии, приняв, что и белое, и черное выходит из богов, из божественного уровня, ведь Бог может создать то, что у него есть. Раз черное создавал Бог, значит и черное в нем есть. Мы цельно подходим. Не только свет, но и мрак тоже есть. Вот это вот величайшая мудрость. Вот когда мы это все понимаем, тогда мы с любовью, с цельным, с веданием происходящего в этом мире и самого мира, понимаем замысел, и мы ему не сопротивляемся. А мы в этом ручейке, в этой реке, в этом море плывем туда, куда предназначено нам попасть. Учитывая лоцманскую карту, которая написана кровью, потом наших предшественников. Ибо сказано, дурак учится на своих ошибках, а умный на ошибках дурака. И вот на этой лоцманской карте, когда наши предки расставили места, куда нельзя плыть, вот тут вот их корабль затонул, вот здесь их лодка разбилась, вот тут горе было, здесь несчастье, здесь кровь. Они нам показали уже этот маршрут. Это минное поле, которое вот дорожку не нам показывает. Ну зачем же я туда поплыву? Поэтому несчастье, горе родственников и страшные жизни родственников нужно помнить, как и помнить добро, которое нам дали. Вот когда мы помним и свет, и мрак, мы тогда не будем ошибаться, потому что это пройдено. А мы будем торить путь дальше, к свету. Вот это вот принятие того, как есть. И тогда тех темных, которые встречаются в нашем пути, мы благодарим за урок. Мы их не обнимаем, не целуем, там в десна не лупимся, нет. Но мы благодарим их за урок от сердца, от души. И мы тогда уходим от завязывания кармы. А это означает, что в следующей жизни нам больше такие уроки будут не нужны. И с ними, с этими темными, мы больше пересекаться там не будем. Будут другие уроки, но уже вот не этого примитивного, простого уровня. Вот что такое простить по-настоящему. Простить, то есть просто все упростить, как оно есть, по естеству. И бросить воду, забыть. Поэтому, как было сказано, сделал добро, брось его в воду, то же самое здесь, забудь. Вот когда забыл, оторвался, больше этой проблемы в твоей жизни нет. И вот это вот замечательный пример, который ты привела. И замечательные взаимоотношения и с близкими, и с друзьями. И проверка и для тебя, и проверка для близких, и для друзей, и для тех, кого называют учителями, наставниками, как они себя вели, как они себя проверяли. Это проверка и для тех, кто из рода небесного с тобой взаимодействует. А как он себя поведет? У них же тоже своя проверка идет. Да. Так что проверки на всех уровнях были проведены, и это должно было случиться. Ну и хвала нашим предкам и роду за то, что это случилось. Да, я только хотела сказать, ну и, что и род, и семью благодарю. И помощникам чумазам за то, что они вот это все создавали, да, и дали возможность тебе пройти этот уровень и перейти на новый. И вырасти, подрасти, да. И проверочки на всех уровнях прошли. Так что благодарю тебя за очень интересный рассказ, повествование, такой чистый, сердечный. Ну и давайте жить по совести, в ладу с природой, свято чтя великомудрых богов и предков. И жить в ладу, вместе, делая то, что нам необходимо. Быть добром. Быть добром.